Глава 13. Ядро. Глава 13. Ядро. Глава 13. Ядро. «Что там с тем роботом? Удалось сбежать?» — спросил я зрячего. «Да, Куб нас догнал. А ты где был?» «Да так, должок заварный был один». «Что думаешь о нашей новой затее?» «Смелое решение, претенциозное. Чтобы сделать электромагнитный импульс достаточной мощности, нужно частично взорвать энергетическое ядро. Взрыв, конечно, уничтожит всю электронику. Тем самым сверхмощным электромагнитным импульсом. Но что тогда делать с обычным взрывом? Термодинамическим, направленным, неконтролируемым. Вы уже один раз хотели это сделать, я вас вовремя остановил, и до сих пор почти все живы-здоровы». «Морг как раз придумал одну хитрую затею до того, как Куб ему прописал инъекцию». Ощерился зречий. «Мы взорвем саму оболочку энергетического ядра слабым направленным зарядом, так чтобы не разрушить ядро полностью. По его словам, ядро должно сохраниться, будет лишь вмешательство в его поле». Говорил мне главную идею зрячий, пока морг приходил в себя. «А этот ваш электромагнитный импульс часом не испортит мглу?» Вмешалась Хвоя. «Не должен. На всех серьезных звездолетах установлена защита. Иначе любой выстрел дилетанта из ракетомета с соответствующим снарядом выведет из строя любой корабль». Я обратил внимание на зрячего. «На мгле ведь она стоит?» «Безусловно». «Значит, выражаясь вульгарно, предстоит сломать внешнее поле ядра. Меня беспокоит только одно маленькое обстоятельство, которое повлечет за собой подобное вмешательство. Дисбаланс, нанесенный ядру, может привести к самым непредсказуемым последствиям». «Например, Вар?» Сместив брови к центру переносицы, поинтересовался зрячий. «Например, запустит реакцию энергетического кризиса». «Давай попроще». Вновь вмешалась любопытная Хвоя. «Давай попроще». Вновь вмешалась любопытная Хвоя. Антидот на нее, что ли, так подействовал? «Проще некуда. Разрушив внешнее поле ядра, энергия, порождаемая им, больше не будет равномерно скапливаться на его внешней сфере. Стенки экранов не рассчитаны на прием такой колоссальной мощи чистой энергии, как и ничто другое в этом мире. Следствием такой перегрузки будут расплавленные стенки экранов и неконтролируемая волна растущего тепла. Маленький вулкан или маленькая или ядерная бомба, если хотите проще». «Но это же все в теории», — уцепился за главное зрячий. В теории, конечно, никто же не пробовал взрывать станции таким образом, ради одной цели — обесточить их. Прецедент зреет у нас на глазах, так сказать, как сладкие спелые персики у майора в саду, пока он в отпуске». «При чем здесь персики и майор?» Не до конца пришел в себя совсем шалый морг. Вот у кого никакой стойкости к химии нет. Это необычно. «Погоди, морг, покури лучше». Зрячий жестом доброй воли дал ему свою костяную трубочку и помог ее раскурить. Подрывник не возражал. «Заодно мозги в порядок приведешь». Как интересно, табак этому поспособствует. Зрячий думает, он что, волшебный? «Вторая проблема». «Вторая проблема». Зрячий на меня стал криво коситься. Конечно, в теории зрячий. Электромагнитный импульс — это очень хорошо, но половина дверей заблокируется навсегда, что не есть удобно из соображений личной безопасности. Добрая часть киборгов останется, скорее всего, живыми и дееспособными относительно, потому что биологические процессы в них будут запущены заново. Про живых, но перепрограммированных людей вообще нечего говорить. Да и убьем ли мы Варну? Большой вопрос. Вдруг она тоже свои железные мозги держит в таком же безопасном месте на случай нашей атаки, заранее просчитанной ей? «Твой окончательный вердикт, Вар?» — задумчиво спросил зрячий. «Взрывать можно, но очень осторожно и крайне нежелательно». Я почесал ежик волос на голове, вспомнил в последний момент, что на мне глухой шлем костюма. «Риск выше меры!» Морг докурил трубочку зрячего, блаженно прищурился, вытряхнул пепел на ладони, высыпал на пол, протянул назад зрячему. Все под контролем, босс. У тебя трубочка часом не волшебная? Спросил Парес, озвучивая мои мысли и глядя на чудесным образом реабилитированного взрывника. В том-то и дело, да волшебство ее не вечно, поэтому забивать тебе не буду, даже не проси, еще пригодится. Ты постарайся, Морг, а то столько добра в черную дыру спустим вместе со всей осмой. Напутствовала ему Хвоя. Да уж, куском мыла здесь не обойтись. Поддакнул Порез. Все будет в маринаде, не бздите, уважаемые. Посерьезнел Морг. Но надо вернуться на мглу, затариться необходимыми игрушками. Заодно костюмы заправим, почистим и зарядим. Попутно пополним боеприпасы, раз все такие красивые и румяные, выходим сейчас. Закончил прение зрячий и отправил Пореза с Хвоей в головной дозор. Что там с тем роботом? Сбежали от него? Я, как всегда, шел позади всех с кубом. Устали бегать, изрядно расстреляли, заманили на подъемник, взорвали тросы. Он уехал вниз, мы больше его не видели. Неохотно и кратко рассказал Куб. Мгла ждала нас, встретила пустой и одинокой. Только сейчас заметил, на столе у зрячего красовался полированный череп. Зрячий философски смотрел на него иногда, реже поглаживал, проходя мимо. Взяли небольшую паузу для еды и отдыха. Пока проводилась очистка и подзарядка костюмов энергией и воздухом, я подошел к Велене. «Ты как?» «Думаю о Веселине». «Не переживай, найдем ее». В этом я не сомневаюсь. Только опасаюсь, будет поздно. Найдем девчонку, не боись, Береста. Подслушал нас Порез. А Варну я лично выпотрошу вот этим перышком. Порез стал неожиданно сговорчивее. Порез вообще был человек действия. Он никогда не думал наперед. Все его действия были в основном хаотичными. Принимал решение он быстро, исходя из ситуации, ни каплю, впрочем, не задумываясь о последствиях. Это сильно характеризовало его как в положительную сторону, так и в отрицательную. Впрочем, это было основной чертой его черствости ко всему, что с ним происходило. Прямолинейные манеры и особенная узость мышления не мешали ему наслаждаться жизнью. Поможем, сестрица. Поможем, сестрица. Поможем, сестрица. Вступила подобревшая хвоя. Так, таков расклад, расслабься. Таков расклад, расслабься. Через полчаса выступаем, раз у всех появилось столько свободного времени. Через полчаса выступаем, раз у всех появилось столько свободного времени. Пошли обратно к ядру, как и обещал зрячий. Выбрали маршрут наугад и на удачу. На первый взгляд, удача отвернулась от нашей группы. За нами гнались огромные звероподобные машины, собранные на скорую руку из человеческих рук, ног, лап и хвостов, до меркурианских подземных ящеров. Почти все в одинаковой чешуйчатой броне на груди и спинах. Оскаленные пасти тех из них, которые красовались головами ящеров, подверглись тщательному изменению и клацали стальными челюстями, норовясь откусить от нас частички тела. Мой лучемет прожигал в них качественно ровные и выверенные сквозные дыры. Дробовиком я пользовался только когда не успевал перезарядить вовремя лучемет. Куб был единственный, кто поменял прежнее оружие. Он сменил свою лазерную автоматическую винтовку на плазмомет и теперь радовал ярко-оранжевыми выстрелами. Плазмомет работал весьма интересным образом. Плазма, попадая на объект, разливалась по нему и сжигала большой объем цели. Бывшие ящеры-люди, ставшие в одночасье киборгами, не знаю, как еще их назвать, от попадания из такой пушки верещали так сильно и страдальчески, что закладывало уши и становилось их даже жалко. Чудом и без потерь нам удалось пробиться сквозь их толщу и безостановочную погоню, только когда мы скрылись в вентиляционной шахте, а оттуда проникли в пустой простенок. Его назначение стало смутно понятно, когда мы услышали проезжающие за стенкой электродрезины. По ним должны были тянуться трубы и кабели. Просто Варна думала иначе, направив команды Ронов для их освобождения и переделки под новые тоннели для электропоезда. Нам удалось застать работающую бригаду по расширению простенка до размеров настоящего тоннеля и даже шире. Непомерные амбиции хозяйки Осмы удивляли даже сейчас, касательно небольших изменений структуры станции. Бригаду синих и оранжевых тружеников обойти стороной не вышло. Пришлось поголовно расстрелять. Один заметил нас и подал тревогу остальным, за что и получил первую пулеметную очередь по визору от хвои. Новый тоннель тянулся и изгибался в неподходящем нам направлении, и пришлось его покинуть, несмотря на явное безопасное времяпрепровождение в нем. Было решено передвигаться дальше складами. Они, находясь друг за другом в большинстве своем, представляли самый большой полигон для маневра и на крайний случай отступления. Но как исключение из правил, когда мы уходили от погони очередной толпы киберящеров и простых несвежих киборгов, нас зажали на одном из складов. Не найдя других решений и вариантов покинуть склад, кроме как из двух противоположных выходов, я стал осматривать, что есть полезного в ящиках. На большинстве из них была знакомая аббревиатура из красных и синих ленточек. Ну, конечно, это же символика боев без правил. Если это то, что я думаю, то мы спасены, и Морку придется все здесь взрывать в пух. После моих слов Морк даже взгрустнул. Видать, у него уже созрели грандиозные планы. Выбрав самый большой контейнер, я открыл его и, пробираясь сквозь шары ваты и мягкие пластиковые шарики, служившие смягчителями, докопался до содержимого. Внутри меня ждал гигантский экзоскелет, предназначенный для боев без правил. Один раз в жизни мне посчастливилось посидеть в таком и даже помахать руками пару минут. Мой друг участвовал в боях против других, таких же управляемых изнутри машин на ринге за вознаграждение. После победы в бое, когда все разошлись, разрешил мне попробовать им управлять. На его корпусе красовались новенькие эмблемы клуба, ассоциации боев и завода-изготовителя. Модель называлась «Богатырь-11». На груди красовалась знаменитая противоречивая надпись. Только одно правило. Никаких правил. По лестнице на спине я залез в его кабину, активировал питание и сел в кресло управления. Мое неловкое движение руками, когда я случайно пошевелился в активированном управлении, принесло первые плоды разрушения. Правая рука пропахала контейнер, как штопор, а левый локоть сделал в нем огромную вмятину. Ступая гигантскими ногами, я осторожно вышел из контейнера и чуть не получил пару очередей в кабину. «Не стреляй, свой!» Сказал я негромко, но чувствительный микрофон передал мои слова весьма громогласно. «Твою невесомость, Вар! Ты хоть предупреждай заранее!» Ругался довольно зрячий. «От твоей импровизации братья волнуются!» Наемники опасливо расступились в стороны, не опуская оружие перед четырехметровым стальным исполином с руками, клешнями, секаторами. «Мой план такой. Если раньше они не выломают двери, вы открываете ворота сами, а когда я подойду к ним, займусь всеми, кто попробует в них войти». Заключил я, примиряясь к новым доспехам поверх своих небольших основных. «Давай! Тех, кто проскочит, мы сами почикаем!» Я подошел к главному входу, расправил перед собой руки, махнул ими по кругу, как при разминке, и пощелкал гигантскими клешнями. «Готов?» — спросил зрячий, и я кивнул ему сквозь полупрозрачную огромную в мой рост кабину. Приборы показали заряд батареи 25%. Должно хватить примерно на час-полтора боя, в зависимости от интенсивности. Представляя себя в качестве очень внимательного садовника, я не упускал ни одного росточка и веточки, равномерно состригая все, что попадалось мне под клещи и ножницы. Интересный прототип экзоскелета. В нем никаких скорострельных и убойных автоматических стволов. Одна сплошная мощь и сила в двух единственных руках, рассчитанная на мгновенную атаку в ближнем бою. Когда выберусь отсюда, обязательно просмотрю бои без правил этих титанов за последний год. В кабину молотил град пуль, но ей было все нипочем. 40-миллиметровая полимерная броня только казалась уязвимой из-за своих прозрачных свойств. В остальном она была способна выдержать хоть прямой удар из танка. Понятное дело, что тряхнет бойца, сидящего в ней может быть и смертельно, но для этого используется специальный амортизирующий любые удары костюм. Помимо прочего, в кабину заливают особый баллистический сироп, предохраняющий бойца от любых сотрясений. Подвешенный таким образом внутри жидкости на ремнях человек остается в полной безопасности в рамках боя. Против такого же противника. Сейчас я, конечно, был без специального амортизирующего костюма, и сироп в кабину мне никто не залил, но моей брони было более чем достаточно в сочетании с почти непробиваемой кабиной. Тех наступающих волнами солдат Варны, что я не успевал подрезать руками, мне удавалось смять ногами. Несколько из них я вообще зафутболил обратно в коридор. К остальным. Передо мной нарастали горы раскромсанных киборгов. Там, где сверхсильные клешни встречали металл, они просто громче щелкали. Не было ничего, что я не смог ими перекусить. Сплав и термообработка лезвий ножниц клещей были на высоте. За все время моей интенсивной работы остались лишь пару несерьезных зазубрин. Второй вход далеко позади меня прорвался, и в него повалились восьминогие машины, напоминающие муравьев. Отражать его натиск никто не стал. Все наемники разумно посыпались в очищенный мной проход. С муравьями дело обстояло сложнее. Они шустро шныряли вокруг меня, кусая своими полуметровыми жвалами мои могучие ноги. Их я тоже стриг. Откусывать многочисленные конечности, как я быстро понял, не было никакого смысла. Приходилось ловить проворные туловища и головы. Проще было просто давить их, усиленно и быстро топая ногами вокруг себя, а клешнями снимать лишь тех, которые лезли на кабину сверху. Если бы не кабина и мой шлем, я бы, наверное, давно уже оглох от лязга и ударов металла о металл. К моему большому сожалению, ноги богатыря не были выполнены из такой первоклассной стали, как клешни. Их быстро обкусывали с такой частотой и периодичностью, что даже большой запас в толщине бронещитков стал подходить к концу. Предугадывая, чем может кончиться продолжение сражения, я рванул к выходу вслед за наемниками. В любом случае, энергия питания упала до 11%, и скоро его придется покинуть. Было бы нас таких штук 5, мы бы одержали полную победу, или 2-3, но опытных бойца с практикой ведения боя подобными машинами. «Вар, давай беги к нам быстро!» Поторопил меня зрячий. Ступая по живой и не совсем плоти, я догонял своих. Выбравшись из склада, я на ходу отряхивал с себя остатки прицепившихся муравьев. Я набрал достаточную скорость бега и немного оторвался от кишащих преследователей, как вдруг вскоре позади меня прогремела быстрая линейка взрывов. Я обернулся, потолок и стена обвалилась, хоть они и не были скальной породой. Завал преградил путь врагу, частично похоронив самых прытких особей. В спину мне ударили две очереди. Возмущение мое не знало границ, и я в горячке боя обернулся, готовый ко всему. Один расстрелянный муравей валялся сейчас под моими ногами, видимо, залез мне на спину, и все это время сидел там, а я и не заметил. Питание 7%, быстро убывает, виной тому пробежка. «Давай вперед, Вар!» Умеренно возбужденно сказал зрячий. «Будешь наш личный таран и телохранитель!» Добро. Иногда я задевал макушкой кабины потолок, с непривычки, пока адаптировался к новым размерам. На складе было очень высоко и фривольно. Теперь же я скупо вымерял все свои движения, чтобы не скрежетать по стенам. Что, как ни предчувствие, заставило Варну гнать на нас свое растущее войско. Не такая выходит она неуязвимая, раз пытается нас стереть со своей станции, пытаясь задавить численным и качественным превосходством. Вот если бы мы все взяли по такой игрушке, у нас не было бы столько проблем, — говорил Морг. Вышли бы, пошинковали всех в капусту и по-хозяйски бродили по станции, ничего не страшась. Высокий коридор заканчивался двухметровой дверью. Он явно не был рассчитан на разгуливание по нему в богатыре. «Сейчас он может тебе уступить свою игрушку», — отозвался Порез на его желание. «Так ведь, Вар?» «Да, пускай забирает, не жалко». Я открыл кабину и хотел вылезти, как вдруг прямо сквозь дверь и потолок над ней ввалился робот-разлучник. Смекая, что к чему, я быстро вернулся в кабину, закрыл ее за собой, и когда началась пальба, первый принял на себя тяжелый удар робота. Он включил весь свой арсенал и разом атаковал меня всеми конечностями, совмещая ближний бой с еще более ближним. Пулемет грохотал, пули выбивали густую белую паутину на моей кабине. Я не растерялся, разве что на мгновение. Я отступал и не хотел давать кромсать его лезвием свои ноги. Не хотел дать и бить мне в упор по кабине, за прочность которой я вдруг стал переживать, когда завидел на ней мелкие места пробоин, через которые ко мне сыпалось белым песком стекло. Паутина росла быстрее, чем я думал. Что у него за пули такие? Левой клешнёй я, наконец, смог поймать дуло его пулемета и успешно перекусить, но выстрелы от этого не прекратились, и он продолжал наступать. Наемники помогали мне, стреляя ему в спину. Успехов это пока не приносило. Если удастся его победить и взять с собой, частные военные компании встанут в очередь, чтобы меня озолотить за возможность покопаться с останками. С юридической точки зрения, все продукты труда, полученные на станции, без чужого вмешательства принадлежат государству. Так как же тогда быть, если собственник государства Русь Свята, владелец авторских прав Варна, а человек, выставивший изделие труда на продажу, я? Боевой робот-богатырь – машина точная. Любое мое движение он копирует с пятикратным усилением. Легкое движение руки он воспроизведет как мах. Месяцы тренировок и практики необходимы для хорошего владения им. Для мастерского уровня при выступлениях на ринге нужны годы. Что говорить про мои неумелые движения в попытке наверстать полугодовую программу? Тут как в боевых искусствах. Сначала ты учишься делать все движения месяцами и годами, заучивая похожие простые движения. Зато потом любые твои движения, будь то импровизация или повторение старого, выстраивают твое тело, дух и ум надлежащим образом. Живут в тебе всю жизнь, даже когда ты этого не осознаешь. Практики Тайцзи Сюань длиной в жизнь определенно мне помогли в управлении богатырем. Морг сильно заблуждался, когда думал, что нам хватит лишь найти еще несколько таких игрушек. Тут я уловил момент, когда разлучитель подошел ко мне неосторожно близко. Прямым правым я качественно точно ударил его в визор, отчего он отшатнулся назад. Не давая ему опомниться и перехватывая инициативу наступления левой рукой, я отстриг ему половину пулемета, так что теперь он только подавал ленту, а она вываливалась на пол. Из внутренних своих резервуаров он не производил ни единого выстрела. Он даже удивился сам, когда его главное оружие замолчало, а патронные ленты впустую вылетали по дуге вверх. Еще один подарок мне с его стороны. Пользуясь короткой потерей внимания, я отменно сильно и точно набил ему визор до неузнаваемости, а потом сразу двумя клешнями оттяпал окончательно его руку по локоть. Фонтанируя своей грязно-серой и ярко-голубой жидкостью одновременно, разлучитель залил мне всю кабину. Ну неужели нельзя было предусмотреть дворники или смыв? Я до смешного нелепо пытался одной из рук вытереть кабину от его крови. Получилось лишь провести пару тонких полосок, но мне этого было достаточно. Пока я, отступая, вытирал кабину, выстрелы подмоги от подтянувшихся киборгов отвлекли внимание наемников, и теперь они не помогли. И теперь они не могли мне помочь. Разлучитель умудрился искромсать всю мою правую ногу, и теперь она едва слушалась моих команд. Это не мешало мне опираться на нее и бить прямым, левой ногой ему в корпус, чтобы отстранять его хоть ненадолго. Раскрученными лезвиями и буром он уверенно отбивал мои атаки клешнями. В один момент мне люто повезло, моя клешня, сойдясь с его рукой, застряла в ней. У него не хватило сил раскрутить мою увесистую клешню, а мне не хватало силы раскусить вдоль его руку. Но у меня была вторая. Ей я провел тройку ударов по его визору и корпусу, чтобы его вывести из равновесия, а потом принялся искушенно кромсать его зажатую руку. Через несколько мучительно долгих мгновений я заполучил навеки его последнюю опасную конечность. Остальные две не помогли мне нанести серьезного вреда, и я с улыбкой садового маньяка на лице отрубал ему правую ногу. Ну что, тварь, теперь на равных? На равных, я спрашиваю. Дико орал я, позабыв о заповедях истинного воина света. Варна не отвечала, убежать она тоже не могла. Я держал ее свободной левой клешней за ногу, а правой ампутировал. Ей оставалось только дергаться, брыкаться, сопротивляться. Сквозь ярость до меня донеслись звуки предупреждения о садящейся батарее. «Ну что ты, бессмертная?» Только сейчас я обратил внимание на табло. 1%. Чувствуя, как клешни с каждым щелчком все слабее и слабее кусают уже почти отрубленную ногу, я принял решение текать. Вложив остатки энергии в толчок от пола, в броске борца я повалил на спину разлучителя, сжал последний раз его ногу двумя клешнями сразу и окончательно ее откусил. А сам открыл кабину и под звуки барахтающегося подо мной поверженного врага вылез, прыгнул и перекатом ушел в сторону, чтобы киборгам было сложнее взять меня на прицел. Двухминутный бой почти на равных закончился внезапно быстро. Я выстрелил парой лучей в трепыхающегося, как жук робота, когда его перевернут на спину и придавят камушком, чтобы не смог убежать. Ну, наконец-то. А мы подумали, у вас любовный акт начался. Не к месту пошутила Велена. Ревнуешь? Я улыбнулся ей. Было бы к кому. Огромными глазами она смерила меня, и на пухлых губах ее затеплилась новая колкая мысль, но ее перебили. «Голубки! Вашу вселенную мать! Долго я еще буду ждать вас?» Орал нервно зрячий. «Патроны не вечные! Патроны не вечные!» Я несся под обстрелом, перекрестным огнем наемников и киборгов, кажется, держа Велену за руку. В мыслях моих не к месту застряли последние слова зрячего. Патроны не вечные, как и все в этом мире. Даже вселенная мать, им упомянутая, тоже должно быть не вечное. Этого я никогда, как и никто другой, не сможем осознать. Но оценить величие сможет каждый. Достаточно темной ночью, лучше в августе-сентябре, посмотреть на звездное небо. Или еще лучше, застать звездопад, метеоритный дождь. Ты все о своей подружке Варне думаешь? Ты все о своей подружке Варне думаешь? Начала Велена, на чем и остановилась. Как мне показалось, пилить меня не хуже своей соперницы, но в интеллектуальном плане. Думаю о вселенной и о мироустройстве. Поведаешь мне на досуге? Глотая воздух, говорила она на бегу. Соскучилась. Да, конечно, могу прямо сейчас рассказать, если тебе будет угодно меня выслушать на бегу. Вар, ты хоть не сходи с ума! Чуть не застонал зрячий. Наш марафон затянулся чуть более, чем следовало. Киборги оказались довольно свежими и бойкими, бежали сносно. Догнать не могли, у них наших костюмов не было, но сильно не отставали. У них понятие усталость, наверное, было умело вычеркнуто из умов Варной. А сейчас опять о ней думаешь? Спросила меня Велена уже в личном диалоге. «Да, но как ты узнала?» Риторически спросил я, потому что не хуже зрячего устал от бега. «Все просто. У тебя на лбу это написано». «Ты у меня такая внимательная, Велена. Ни одной мысли не дашь проскочить мимо. Буду думать теперь только о хорошем в твоем присутствии, чтобы тебя не огорчать». Велена зарумянилась, но замолчала на этом. «Уж не знаю, от бега или от моих слов». Куб подозрительно оглянулся на нас. В его взгляде читалось «У вас все дома?». Сказал он, конечно, другое, но не потому, что был неискренен, а скорее из вежливости. «У вас там все в порядке? Никто в голову не ранен?» «У вас там все в порядке? Никто в голову не ранен?» Не ранен, разве что в сердце слегка поцарапало. Велена тоже не ответила, показав ему лишь большой палец в сжатом кулаке. Куб не поверил, но оборачиваться больше не стал. Эх, наемники, большие дети. Заблокировать дверь за собой у нас не вышло. Она, кажется, вообще не работала. Оставаясь всегда открытой. Мы принудительно задвинули ее общими усилиями и обрушили стоящие рядом емкости по 200 литров, без маркировки. Образованный затор они не скоро расчистят, а когда расчистят, приятно обрадуются сюрпризу, который им приготовил морг. Сменив уровень, мы окончательно оторвались от погони и даже, пожалуй, скрылись из-под всевидящего ока Варны, потому как нас больше не донимали ее творения. Встречающихся здесь попутно увров мы снимали из расчета, бесшумно и издалека, чтобы они не успели оповестить хозяйку. Наверняка мы не могли знать, была ли у них такая возможность. Так вышло, что мы снова шли с Кубом в паре. Вот скажи, Куб, как ты считаешь, насколько широка Вселенная, по твоему мнению? Мне кажется, она у каждого своя. Определяется это скорее глубиной твоего внутреннего космоса. Что ты скажешь о своем внутреннем космосе? Порой мне кажется, что он безграничен. Но чтобы слиться с ним воедино, мне приходится ложиться спать. Он закрыл глаза на пару мгновений, а потом открыл и посмотрел мне в глаза. Ты хочешь сказать, что в повседневной реальности невозможно быть в слиянии с ним? Не унимался я. Возможно, но тогда ты не сможешь ничего делать. Внимание, оно либо направлено, либо рассеяно. Сейчас твое внимание направлено на мой голос и шаги. Тебе некогда всматриваться во Вселенную. Ты увлечен местными и моими образами. Другое дело, когда ты остановишься и погрузишь свой внутренний взор и внимание к ней. Она раскроется навстречу к тебе. Глубину ее можно измерить качеством и количеством времени, которое ты потратишь на погружение в нее лично. Зачем, по-твоему, тратить время и погружаться в нее в дневные часы, если 1/3 жизни мы неизбежно тратим на сон и, как следствие, автоматическое погружение и слияние с ней? Думаю, потому что не каждому дано использовать время сна в свою пользу. Ты используешь это время, Куб? Стараюсь. Другое дело, что выходит это не всегда. С собой надо уметь договариваться. Мое «я» капризное и непредсказуемое. Хочет одно, делает другое. Ты, наверное, меня прекрасно понимаешь. «Скорее, мое я – это старик, которому ничего не надо в жизни», – сказал я. «Но он не имеет ничего против моей жизни. Капризы ему неведомы. А насчет непредсказуемости – кто из нас может быть непредсказуем, когда ты точно не знаешь, что будешь делать через час или полдня?» «Насчет предсказуемости», – вмешалась подслушивающая Велена. «Точно могу сказать, что если вы не поможете найти Веселину, я сама вас убью, а Иварна может со спокойной совестью умыть руки». «Ну вот, Береста, а я дослушать хотел». Вмешался уже зрячий. «Какой кубик Рубик повернется к нам на этот раз стороной?» «Да пусть треплется, о чем хотят. Главное, девочку мою спасите. Это всех касается. Нет мне покоя без моего котенка». Подходим к первой скорлупе. Предупредила Хвоя. И надо всем заткнуться, кто не по делу. Понял ее намек зрячий. Вар. В какой последовательности? Вар, в какой последовательности лучше разрушить оболочку ядра? Вар, в какой последовательности лучше разрушить оболочку ядра? Спросил меня Морг. Думаю, с наименьшим вредом для самого ядра было бы лучше оставить эту затею. Косые взгляды немедленно сосредоточились на мне со всех сторон. Но учитывая намерения большинства экстремистов, коих здесь большинство, могу предложить следующий план. Сначала ты заложишь минимальные заряды примерно в 3 метрах от сферы ядра и сделаешь их подрыв поочередно. Так получится расшатать и деформировать оболочку на время. Другие заряды слабее, так раза в 3 наших наступательных ручных гранат. Тебе надо будет повесить над сферой, чтобы они были максимально близко к ней, но не касались во время первых взрывов. После колебаний от первых взрывов следует взорвать подвешенные заряды одновременно, чтобы она лопнула как мыльный пузырь. Самое важное – не переборщить с мощностью, чтобы ядро не перенасытилось энергией взрыва и само не вошло в необратимую реакцию саморазрушения. Видели когда-нибудь, как взрывается энергетическое ядро на Меркурии? Я намеренно, как с детьми, остановился и медленно осмотрел всех молчавших, чтобы напустить страху и сгустить краски. А я видел запись, зрелище прелюбопытное по рассказам очевидцев, если находиться в километрах 70. Кратер от взрыва достигает 5 километров в диаметре и километр в глубину. Для сравнения, воронка от ядерного взрыва средней величины не больше километра в длину и 100 метров в глубину. Думаю, вы понимаете, что кремация при неудачной попытке будет по высшему разряду, а взрыв увидят с Меркурия. От нас не останется ни атома, точнее, нас развеет на бессвязные атомы и молекулы. Это единственные положительные стороны провала. Короче, со мной пойдешь. Заключил Морг в конце моего наставления. А то потом будешь говорить, что я все сделал не так. Надеюсь, я после провала вообще смогу хоть что-нибудь говорить. Пессимистично заметил я. Если на этом все, то пошли уже. А то у меня руки чешутся. Сфера ядра будет моей главной работой в жизни. Пик мастерства. Это еще не все. Для работы нам понадобятся термически устойчивые скафандры. Надеюсь, они и налезут поверх наших костюмов, потому что они спасают только при неактивном ядре. В неактивном состоянии его температура около 98 градусов. Скафандр держит 150. В активном состоянии ядро будет нагревать все вокруг себя примерно до температуры 230 градусов. Уместно узнать сейчас, сколько держат эти костюмы? Давно хотел спросить я. Максимум 180. По максимуму. 180 примерно, не более пары минут. Сотню может выдержать примерно полчаса. Прежде чем сваришься окончательно. Подбодрил зрячий. Ага, значит, лучше нам все заранее подготовить до входа за 3-ю скорлупу. Обратился я к Морку. Мы миновали 3-ю скорлупу и углубились. Температура, судя по датчикам, выросла до 32 градусов. Где-то тут должна быть раздевалка, судя по схеме. Вот и она. Морг за 4 минуты подготовил всю необходимую взрывчатку. Сразу видно профессионала. Я бы на его месте час вымерял и готовился. Мы выбрали по скафандру покрупнее и с натяжкой облачились в них. осмотрели друг друга в новом облачении. Тонкий белый материал не внушал доверия. Не сговариваясь, мы с Морком почти одновременно взяли по второму термозащитному скафандру самого большого размера и стали одеваться в них. Морк влез быстрее меня, потому что был ростом и фигурой поменьше. Я же надевал его, как взрослый мужчина, толстяк, одевал бы водолазный костюм детского размера насухо. Морк не выдержал моих страданий и принялся мне помогать в этом нелегком деле. «Пошли, пошли», — спросил он, когда мы закончили и стали похожи на две бесформенные куклы. «Пошли, пошли», — ответил я. «Остальным разумнее подождать нас здесь». «Уговорил, прикроем вам тыл», — одобрил зрячий. Вдвоем с подрывником мы прошли, приоткрыв защитный экран второй скорлупы. Стало ощутимо теплее вокруг. Сетчатое покрытие всего вокруг нас переливалось разными цветами. Чем темнее был его цвет, тем прохладнее там было идти. Выбирая участки потемнее, мы приблизились к первой скорлупе. Рядом с ней сетчатый экран светился желтыми и белыми цветами, указывая на предельные температуры. Мне стало невыносимо жарко. Я взмок. Пот струился по моему лицу. Казалось, костюм не успевал справляться с потом, наполняясь им изнутри, как аквариум. Хорошо, что взрывчатка не реагирует на температурный перепад, иначе у нас ничего бы не вышло. Защитный экран оказался сделан из необычного материала. При касании его, я думал, обожгу свои руки. Но он, напротив, показался мне чуть ли не единственным прохладным веществом здесь. Пол обжигал стопы почище камней на курортном летнем пляже. Пройдя защитный экран третьей скорлупы, я осознал очень явственно, что все, что было до этого, лишь приятная баня без веника и тазика с прохладной водой. Морг бессознательно закрывался руками от ослепительного сияния света и волн, идущего к нам тепла. Ступая по специальному мостику в центре полупустой сферы диаметром не меньше 40 метров, мы подошли к оболочке ядра, стараясь не смотреть в его сторону. Морг с закрытыми глазами установил всю взрывчатку вокруг. Я подавал ему взрыв-пакеты по одному, пока он лазил над оболочкой, по круговым креплениям мостика. Каждые 10 секунд мне казалось, что я немедленно потеряю сознание. Второе дыхание открывалось раз в 30 секунд. Реже, чем требовалось, чтобы не потерять сознание. Меня спасал Морг, отвлекающий движением руки и показывая, что ему нужно дать в следующий момент. Говорить он мне ничего не мог. Я понимал, почему. Я и сам не мог открыть рта, чтобы не обжечь дыхание. Сказать при этом пару слов было бы настоящей пыткой. В голове шумела кровь, отдаваясь ударами сердца в глаза и язык. В голове гудело и натурально варился мозг. Я не заметил, когда он закончил работу, потому что вдруг все померкло перед глазами, и мир покачнулся. Я за ним. В недолгом падении моя грудь уперлась в перила. Я очнулся. В чувство меня привел Морг, когда шумно упал рядом сверху. Пришлось скрипнуть зубами, взвалить его тушу на себя и сделать пару шагов к выходу. Пройдя 5 метров, мне стало легче. Морг легче не стал, температура заметно спала. Спустя еще 10 метров я смог нормально дышать, не обжигая без остановки носоглотку. Ничего не видя перед собой из-за пота в глазах и запотевшего забрала, я сбросил на пол Морка и на ощупь открыл защитный экран. Кое-как втащил Морка внутрь. Второй раз поднять его сил не было, и я поволок его за ногу. Держась на одном честном слове, дотащил его до второго защитного экрана, повторил простую схему. Зашел, втащил. Наконец нас заметили. Куп и Порез подхватили меня под руки, когда я хотел присесть на пол. «Держите его, он валится!» «Держите его, он валится!» — говорил Куп Велене. «На нем первый скафандр оплавился. На нем первый скафандр оплавился. Надо его разрезать!» — ответила Велена. Я был где-то далеко отсюда, скорее всего, на прохладной зеленой травке фьордов, на приятном летнем ветру. Их голоса доносились откуда-то сверху, заглушая смех детей. Второй тоже? Второй тоже режь, говорил Куб. Раздевайте морка, командовал непонятно кому зрячий. Быстрее, воды неси, да не флягу, вон там шланг был. Костюм тоже снимаем, говорила Велена, но почему-то голосом моей жены. Лей! Быстро скомандовал зрячий. Шеи ему оголи, сейчас вколю. Последнее, что я услышал, кажется, это был Кубик Рубик. Смешное прозвище, как и Береста, и кто их только придумал. Внезапно посреди голубого неба с редкими белыми облаками хлынул. Внезапно посреди голубого неба с редкими белыми облаками хлынул ливень. Я мгновенно намок и хотел встать, чтобы уйти в дом, но почему-то не смог даже пошевелиться. А потом я перестал ощущать мокрое тело и траву. Виды фьордов потемнели и пропали. Пропало все. Очнулся, смотри. Сказал Куб, указав на меня пальцем Велене. Ко мне подошла обеспокоенная Велена, заботливо погладила мою голову по сырым волосам, ничего не сказала. Морг уже сидел на стуле и жадно впивался зубами в загубник гидратора, торчащий из рюкзака. Он был весь сырой и без брони. Я тоже, оказывается, был без брони. Пить хотелось чрезвычайно страшно, до ломоты в костях. Воды. Хрипло сипя, выразил я самое главное желание сухим распухшим языком.